и принялся разбрасывать груду брезента. Под ней оказался громадный человек. Красноармейский шлем сполз с головы, открыв толстые складки на шее. Плащ лопнул по швам, и в прорехе проглядывал серый шерстяной свитер. Телогрейка лежала под головой. Человек издавал носом трели и лениво отмахивался пухлой рукой от настойчивых усилий Могилевского. «Валерка, средникан, приехали! Да вставай, черт толстокожий!» Орал он в самое ухо, встряхивая его, что было сил. «Отстань, Мишка, могу серчать!» пробормотал человек, повернулся на другой бок и натянул на голову телогрейку. Колосов замер от удивления. «Не может быть! Неужели приехал?» бормотал он растерянно, не решаясь двинуться с места. «Не возись, бесполезно! Зачерпни полный и вылезь за шею!» Краевский бросил Мише котелок. «Валерка, морда! Да ты ли это? Не может быть!» Захлебываясь от восторга, встряхивал его Юрий. «Юрка, не ждал! А я вот взял и прикатил! Давай чмокнемся!» И, не вставая, облапил Колосова. «Чего же ты не сказал, что Юрка твой приятель?» Набросились на него ребята. «А куда торопиться? Вот и узнали. Так еще интересней», — сказал он невозмутимо и уже с беспокойством спросил. «А как тут по части жратвы?» Порылся в кармане и ловко закинул в рот кусок сахара. «Голодным не будешь», — неопределенно ответил Колосов. «Отведу я вас, други, на радиостанцию к Николаеву. Я живу у якута в юрте, и спать там негде». «Вот это подходящее место! Там можно перехватить и Олежка, учтем!» С завистью вздохнул Самсонов. Взвалил на себя узлы и поплелся по берегу. Домой Колосов вернулся довольно поздно. Гермоген дремал в уголочке над трубкой и даже не поднялся. Рядом с динамомашиной лежали две старые оси от тачки, несколько ржавых костылей, болты и куски медной проволоки, а рядом с элементами лекланше три вымытые стеклянные банки. Старый якут решил помогать. Юрий не знал, как выразить ему свою признательность. Гермоген проснулся и ждал, хотя был все так же молчалив. Тогда Юрий тщательно вымыл в керосине старье, аккуратно сложил, а проволоку приспособил к батареям. Старик сразу посветлел. Колосов еще спал, когда в дверь юрты постучала Женя. Он быстро вскочил и выглянул наружу. Женя стояла в лыжном костюме с огромным топором на плече. «Женя, уморила!» — схватился Юрий за голову. «Да где вы раздобыли этот топорище? Вот это лесоруб!» Девушка покраснела и, резко повернувшись, побежала. Юрий выскочил из юрты и нагнал ее у барака. «Я же не над вами, а над топором!» Но, честное слово, не хотел обидеть. Женя посмотрела на его голые ноги и засмеялась. «Идите, оденьтесь, вы же совсем голый, можно простудиться». Колосов только сейчас вспомнил, что выскочил босиком и в одних трусах, но упрямо заявил. «Если сердитесь, то не уйду, вот так и буду стоять». «Не сержусь, одевайтесь, я подожду». Перепрыгивая через замерзшие за ночь лужи, он побежал в юрту и быстро оделся. У здания управления уже собирались группы людей. Краснов что-то разъяснял бригадирам. Заметив Юрия, Могилевский замахал руками и показал на Анатолия, Игоря и Валерия. «Разве хороший подрядчик спит, когда дармовая рабочая сила простаивает?» — встретил его насмешливо Мишка. «И вы с нами? Вот это будет вдохновение для лесорубов!» — засмеялся он, глядя на Женю, и вдруг ахнул. «Как? Вас заставляют носить топор? А ну, гоните сюда эту тяжесть! Так это же настоящий колун! Кто вам его подсунул? Возьмем, когда будем возвращаться обратно». И он швырнул его под завалину конторы. «У Юрки хватит совести возить на вас бревна. С кем вы связались? Это же настоящий варвар! Мы вас в обиду тут не дадим!» Его жизнерадостность передалась и Жене. Она шла рядом и смеялась. В лесу было хорошо. Ночные заморозки очистили тайгу от гнуса. Воздух казался прозрачным и холодным, как ключевая вода. На пожелтевшей хвою лиственниц и кустарника